Глава пятая. Носорог плохо видит, но чьи это проблемы? Честно говоря, был еще один момент в нашей с Брюховым беседе, о котором я не стал говорить ни Хромову, ни Вербицкой с Мальцевым. По идее начальства полковника предполагалось вытащить меня из бункера, мотивируя проблемами у Громовых. Но! У меня не те отношения с этим родом, чтобы я стал плясать под чью-то дудку, спасая хоть самих Громовых, хоть их репутацию. И это значит, что приказ Брюхову отдавали эфирники, незнакомые с моим прошлым. Из таких я могу назвать лишь самого полковника и его дочерей, Прутнева и отца Илариона. Да только ни один из них не является тем самым начальством. Уж и я-то помню нашу встречу в кабинете Брюхова, где все эти господа вели себя исключительно как равные. А вот известные мне действительные начальники этого странного клуба... Дед прекрасно знает, что давить на меня Громовыми бесполезно. Да и куратор Аристарха, думаю, тоже в курсе дела. А значит, это кто-то чужой. И что гораздо хуже... «Неизвестный. Мало мне проблем с противником Вербицкого. Теперь еще и свои недоброжелатели объявились. А как их еще назвать?» «Брюхов прав. Игра в темную для меня добром никак не обернется. Попользуют и выбросят. Вот уж черта с два». «Кирилл!» — ожив, рация заговорила голосом Аристарха. «Если не занят, будь добр, загляни на склад». 10 минут, отозвался я. Сидевшая за столиком Инга, сосредоточенно курочившая отданный ей браслет-коммуникатор, услышав мои слова, печально вздохнула и, спрыгнув с табуретки, поплелась к выходу. «Инга, если ты закончила с браслетом, шагом марш в гараж. У Оли есть для тебя задание». От этих слов сестра Жорика расплылась в довольной улыбке. Сначала аврала, связанного с грядущим в скором времени переездом, у всех обитателей бункера нашлась целая куча срочных дел. Так что предоставленная сама себе Инга заскучала. А скучающий гиперактивный ребенок в закрытом помещении – это хуже пожара и наводнения. Хорошо еще, что она так любит технику. И ее разрушительную деятельность всегда можно притормозить, отдав на растерзание какой-нибудь артефакт. Чем сложнее, тем лучше. Хотя даже на то, чтобы разобраться в инженерном вычислителе, а затем свести его с ума, у Инги ушло всего 4 часа. Жорик долго матерился, да. Шебутной ребенок скрылся за дверью. А я, предупредив по рации Олю о надвигающемся на их с Жориком вотчину шторме, остался заканчивать сборы своего рюкзака. Благо, большая часть вещей и амуниции была уже уложена, так что через 10 минут, как и обещал, я ввалился на склад и невольно присвистнул. От прежнего порядка не осталось и следа. Взмыленный Хромов вместе с обоими рындами мотались меж стоек хранилища, а близняшки с Елизаветой, устроившись у самого входа, занимались упаковкой притаскиваемых им вещей. «Вы что, решили весь склад вывести?» — тихо поинтересовался я у Аристарха, когда тот, сбросив девчонкам очередной принесенный ящик, остановился рядом со мной. «Если бы!» — проворчал недовольный дружинник. «Все точно по спискам. Медикаменты, сухпай, оружие и боеприпасы. Ну и походные принадлежности по армейскому нормативу». «Понятно. Решили обеспечить полную автономность, а?» — ухмыльнулся я. «На всякий случай», — на полном серьезе кивнул Хромов. «Понятно. Что ж, мысль действительно здравая. В нынешней ситуации лучше быть готовыми ко всему. И вообще, запас карман не тянет». «Согласен. Только учти, что с нами женщины, и им одного армейского норматива может показаться мало». «Этим уже занимается Василиса Тимофеевна», — С явным уважением в голосе ответил Аристарх. Она взяла на себя сбор необходимых медсредств и... обеспечение максимального комфорта в походе. В общем, здесь все будет в порядке. Кирилл, я зачем тебя позвал? Мне бы нужно наведаться в усадьбу, предупредить боярина о нашем скором приезде, да и дорогу разведать не помешает. Я, конечно, не ты, но тоже кое-что в этом деле смыслю. Дельно. И ты хочешь, чтобы в твое отсутствие я присмотрел за сборами? Дошло до меня. Именно. Дай нашим девчонкам волю, они весь склад вынесут, со вздохом подтвердил Хромов. Проследишь, чтобы они ничего лишнего в тюки не напихали? Разумеется. Взгляд помимо воли скользнул в сторону так и сложенной у входа кучи оружия из тира. «Вадим с Иваном помогут собрать», — ухмыльнулся Аристарх, но тут же посерьезнел. «А вообще, Кирилл, ты уверен, что мы поступаем правильно?» «Будет лучше, если мы уйдем отсюда налегке», — нахмурился я. «Извини, Аристарх, но я не могу позволить себе такую роскошь». «А что будет, когда тебе предъявят счет?» — поинтересовался он. Причем, судя по тону, говорил Хромов вовсе не о деньгах. «Разберусь», — ощерился я в ответ. «У меня найдется, чем ответить на такие несуразные требования». «Ладно, тебе виднее», — не стал настаивать Аристарх. На сборы и погрузку в общей сложности у нас ушло 4 с лишним часа. А еще через 2 часа вернулся довольный Хромов, притащив на своем квадре пару огромных и очень знакомых кофров. Как только дотащил. Но 4 ведь лучше, чем 2, правда? Тут я не смог возразить и, кивнув, тут же вручил близняшкам их обновки. Грузовой отсек спас платформы, который у меня язык не повернется обозвать багажником, забит под завязку. Личные вещи сложены в рундуки под лавкой в жилом блоке. Я окинул взглядом нашу разношерстную команду, поголовно затянутую в камуфляж, и, переглянувшись с Аристархом, дал отмашку. Ольга с близняшками, уже красующиеся матово-черными доспехами ЛТК, фаня предвкушением боя на весь склад, заняли места в десантных отсеках. А Вербицкая-старшая, взяв на себя командование над некомбатной частью нашего отряда, скомандовала своим подчиненным посадку в жилой блок. Им в подмогу был отправлен Иван, а Аристарх с Вадимом обосновались в кабине платформы. Осталось дело за малым. Я вздохнул и, черкнув на листке свою подпись, аккуратно приклеил его скотчем прямо над пультом управления грузового шлюза. Пальцы уверенно набили выученный до автоматизма код, и створки медленно пошли в стороны. Я запрыгнул в открытый люк и, заняв свое место в ЛТК, постарался устроиться поудобнее в отсеке. Алина с Милой с удобством расположились в жилом блоке. «Эх!» Щелкнул тумблер на панели управления, и в машине заработала внутренняя связь. В ушах зазвучал гомон из жилого блока и бурчание недовольных девчонок. «Забыл!» «Еще один щелчок тумблера!» «Поехали!» Тихо зашелестел двигатель спас-платформы, и огромная махина тронулась с места. «А вот чего я не ожидал, так это того, что проблемы начнутся, едва спас-платформа покинет шлюз». Только молниеносная реакция Ольги спасла нас от удара ракеты в борт. Услышав ее предупреждающий крик, я на автомате развернул кинетический щит, полностью накрывший машину. И через миг по корпусу, словно огромной кувалдой, влепили. Послышался сдавленный мат Вадима, пытающегося справиться с заскользившей по стоянке тяжелой спас-платформой. И рык Хромова. Эфир взбурлил, подчиняясь воле Ярова. И в ту сторону, откуда нас так жарко поприветствовали, с оглушительным ревом ушел гигантский шар белоснежного пламени. С трудом пробившись через эфирные возмущения, я, наконец, смог нащупать противника и, прикинув направление, заскрежетал зубами. «Нет никакой ошибки. Нас здесь тупо ждали. Ну, Брюхов!» В уши ворвались возмущенные и непонимающие крики из жилого блока. «Девочки, внимание, второй канал!» — сообщил я. «Секунда!» «Ну, хоть что-то. Все лучше, чем пересчитывать рейки жалюзи на крыше», — проворчала Лина. Когда на экране ее видели, появилась картинка с фиксатора внешнего обзора. «Оля, не спи! Сканер в широкополосный поиск!» — проговорил я. «Уже, Кирилл!» — глухо отозвалась Ольга, и на экране моего шлема замигала иконка видеоканала с ее ЛТК. «Вадим, переключатели на центральной панели! Первые два!» — сообщил я. И почти тут же услышал, как поочередно щелкнули два тумблера, а следом раздался удивленно одобрительный возглас Вадима. «Теперь порядок». В кабине развернулся обзорный экран, а ветровые стекла спас-платформы тут же закрылись бронеставнями. «А теперь ходу, Вадим! Я вас догоню на тракте! Оля, ушки на макушке! Будешь работать системой наведения для Аристарха! Все, я пошел!» Под слаженный крик экипажа «Куда?» я откинул бронированную крышку и, моментально уходя в разгон, вылетел из разгоняющейся спас-платформы. Можно, конечно, было попробовать уйти из этой засады, но где гарантия, что у противника не найдется еще пара ракет? А находясь внутри стальной коробки, я просто их не удержу. Оранжевый монстр резво набрал ход и, еле заметно покачиваясь, понесся по пустым улицам Преображенского, разбрызгивая грязь и слякоть из-под огромных колес. «Аристарх! Бронированная цель на 2 часа!» Голос Ольги ворвался в мои уши. И, не дожидаясь, пока Хромов среагирует, я развернулся в указанном направлении. По улице, к которой как раз приближалась спас-платформа, на полной скорости пер здешний аналог «Хамви», хищно поводя стволами 2 крупнокалиберных стрелометов. «Ну нафиг!» Красная марка легла на цель, и расположенный на плече визеля ствол разразился потоком бронебойных стрел. От установленных на крыше вездехода автоматов полетели ошметки. «Готово! Теперь не постреляет!» Я улыбнулся и, развернувшись на 90 градусов, рванул туда, где ощущались сразу 3 цели. И то, как они расположились, мне совсем не понравилось. Успел. Заряжающий как раз отошел от легкой ракетной установки, размещенной на плоской крыше 2-этажного здания, с которой открывался великолепный обзор на стоянку и ведущую от нее дорогу. Да и улица просматривалась отсюда замечательно и простреливалась. Переключение. Длинная очередь разрывных стрел вмиг распилила тело наводчика и уперлась в установку. Взрыв. -3. Я покосился на обгорелое пятно на месте расчета и чадящие черным дымом остатки установки. Прислушался, пытаясь определить местонахождение других целей, и вздрогнул от еще одного взрыва. Это Хромов отработал по безоруженному мною вездеходу без опознавательных знаков, попытавшемуся таранить спас-платформу. «Цели не вижу», — ожил передатчик голосом Ольги. «Вот и замечательно». Я невольно улыбнулся и, прибавив ходу, отправился догонять спас-платформу, уже успевшую добраться до конца улицы. Жаль только, что живых здесь не осталось. Но да ничего, у меня еще будет возможность поболтать с Брюховым. Уж он-то точно должен знать, кто это нас так провожал из его бункера. К моему удивлению, по тракту мы пролетели без малейших проблем. Ни одной попытки нападения. А вот когда по указанию Хромова свернули на проселочную дорогу, мое чутье тут же начало надрываться, сообщая об обнаруженных живых объектах. Все, как и описывал Ярый, рассказывая о результатах своей пробежки до усадьбы. Опять включился передатчик. И Ольга, явно нервничая, затараторила данные со своего радара. Я покачал головой и послал невесте волну спокойствия. Уловила. Умничка. Цели не бронированные, прямо по ходу, 4 единицы. Пехота до 30 человек. Тяжелого вооружения нет. Это не дружинники. Есть. Понял. Не отключаясь от общего канала, сообщил я. «Вадим, чуть сбавь ход. У нас скоро будут гости. Аристарх, готовься. Повторение засады у бункера нам совсем ни к чему». «Понял», — в унисон ответили оба. «Блондинки, на броню. Тройка, передняя полусфера твоя. Четверка, прикрываешь нашу толстую попу. Двойка, ты наши глаза и уши. Не вздумай лезть под огонь», — напомнил я недовольной Ольге и, открыв верхнюю створку, выбрался на крышу спас-платформы. И тут же вынужден был присесть, спасаясь от пронесшейся над головой ветки. «Девочки, бережем прически!» «Вот так всегда. Невесту под броню, а сестренке в бой!» — весело пробурчала Мила, успевшая добраться до лобовой части платформы. Глухо щелкнули магнитные захваты, закрепив ЛТК на крыше. «Ничего, и на нашей улице перевернется грузовик с конфетами!» Откликнулась Лина, устраиваясь над кормой машины. И опять. Это предвкушение в чувствах сестер. Да что за хрень, а? Так, отставить, это потом. Впереди заграждение. Голос Ольги прервал мои размышления. Это та самая техника. Внимание! Аристарх! Готовность 1! Я буквально кожей почувствовал нарастающее напряжение и стягивающийся к ярому эфир. Минута, и впереди действительно появился завал, за которым возвышались... «Ар, снос!» «Понял», — буркнул Хромов. И сконцентрировавшийся перед лобовой броней мощный воздушный щит гигантским тараном врезался в удерживаемый строительной техникой завал из бревен. Честное слово, всякое видел в своей жизни. Но летающий бульдозер — это сильно. Миг, и откуда-то из леса в нашу сторону потянулись длинные, пенистые следы очередей из стрелометов. На экране шлема тут же замерцали сигнатуры работающих по нас объектов, стремительно обрастающие информацией и индексами опасности. Все-таки если Жорик гениальный техник, то Ольга просто феерический оператор. «Девочки, цели с 4 по 9 ваши!» Активируя прицельную марку, бросил я. И в лес понесся ответный дождь из заряженных под завязку рунированных стрел. А спустя миг среди деревьев воцарился огненный ад. Взрывы следовали один за другим, заволакивая дымом пространство. Послышались крики и треск падающих стволов. «Вот так!» ЛТК дернулся. Это Вадим начал набирать ход. И спас платформа. Искря от попаданий в броню редких шальных стрелок вырвалась с лесного проселка на обширную поляну. Не обращая никакого внимания на бегающих по ней вооруженных и не очень людей в защитных костюмах, мы промчались через поле и, огрызаясь огнем ЛТК на суматошную стрельбу автоматов, скрылись за оплавленной стеной, когда-то ограждавшей боярский городок. Прикрывать спас-платформу от Эв оказалось намного легче, чем прятать ее под отводом глаз. Правда, сильная тряска и петляние межруин сильно мешали концентрации. Зато, оказавшись в подземном гараже дома Бестужевых, я смог самостоятельно спуститься на земь, и меня почти не шатало от усталости, ну разве что самую малость. Я с завистью покосился на довольных, разгоряченных недавним боем близняшек, и, откинув забрало шлема, со вздохом шагнул навстречу ворвавшемуся в гараж Бестужеву. Честное слово, даже в ЛТК я почувствовал, как скрипят и трещат мои кости в медвежьих объятиях будущего тестя. «Хорошо». Ольга с Леонидом вовремя подоспели и переключили на себя внимание радостного отца. «Волк!» Неслышно подошедший со спины Аристарх рявкнул так, что у меня уши заложило. «Рядом с нами!» Тут же материализовался один из дружинников Бестужева. Хромов окинул его долгим взглядом и, удовлетворенно кивнув, указал на меня. «Помоги Кириллу Николаевичу добраться до его комнаты». «Аристарх!» — я дернулся было, но командир Бестужевской дружины положил мне на плечо руку и отрицательно покачал головой. «Тебе надо отдохнуть, а здесь мы сами справимся. Иди». Хромов подтолкнул меня вперед и кивнул своему подчиненному. «Проводи его, а потом ко мне на доклад». Дотопав до знакомой спальни и выбравшись из ЛТК, я в очередной раз порадовался его хитро вымудренному внутреннему покрытию, вбирающему пот и грязь с тела. А это значит, что сейчас мне не придется тратить время на душ и можно сразу завалиться спать. Что не может не радовать. Утро я встретил отдохнувшим, бодрым и выспавшимся. Что и принялся немедленно доказывать неизвестно когда пробравшейся в мою постель невесте. Жаль только, что уже через час пришлось подниматься на завтрак, о готовности которого нам сообщил ехидный до нельзя голос Инги, громко тарабанивший по двери спальни. И как только эта мелкая ягоза смогла отыскать мою комнату в том хитросплетенном лабиринте коридоров, переходов, залов и комнат, что Бестужевы именуют своим столичным особняком. Поприветствовав собравшихся за столом хозяев и гостей дома, мы с Олей устроились по левую руку от Бестужева-старшего, рядом с его пассией. Место же справа от него занял Леонид. Если мне не изменяет память, наличие Раисы рядом с Валентином Эдуардовичем говорит только об одном. Скоро вдовый боярин женится вновь. Во молодец, мужик! Вокруг черт знает, что творится, а он любовь крутит. С далеко идущими последствиями. С другой стороны, а сам-то? Получив легкий удар локтем в бок от Оли, я спохватился и, вынурнув из размышлений, вопросительно взглянул на свою невесту. Заметив это, Оля покачала головой и, подвинув мне поближе наполненную тарелку, указала на задумчиво поглядывающего в нашу сторону Хромова. «Аристарх, ты чего-то хотел?» — окликнул я командира Бестужевской дружины. «Да, есть разговор». «Кирилл!» — медленно проговорил он, и, окинув взглядом внимательно следящих за нами соседей по столу, чуть нервно улыбнулся. «После завтрака. Я зайду к тебе перед тренировкой», — кивнул я. Бестужев громко хмыкнул и, хлопнув в ладоши, улыбнулся. «Правильно. Все дела после завтрака, а за столом только о хорошем. Правильно, Раечка?» В ответ чуть заолевшая пассия боярина только покачала головой. «О, верно!» Аристарх встряхнулся и, хитро взглянув на своего работодателя, скопировал его улыбку. «Когда свадьба, Валентин Эдуардович?» Боярин чуть не подавился блинчиком и укоризненно взглянул на своего вассала под общие смешки. «Могу я надеяться на приглашение?» — поинтересовалась Вербицкая-старшая самым светским тоном. Только смешинки в ее глазах говорили совсем о другом. Правда, к чести Бестужева нужно признать, что дипломат быстро взял себя в руки. «Разумеется, Василиса Тимофеевна, буду рад видеть вас и вашу семью на Перу», — кивнул Валентин Эдуардович, покосившись на Леонида. Вербицкая же точно так же взглянула на свою дочь. «Да, веселье полным ходом. Может, мы все здесь немного на голову ушибленные?» Оставшаяся часть завтрака прошла в спокойной домашней атмосфере, с шутками и подколками, которыми, в конце концов, боярин и Вербицкая довели своих детей до пунцового цвета и злого пыхтения. К сожалению, все когда-нибудь заканчивается. Не стали исключением и эти наши посиделки. Как и договорились, сразу после завтрака мы прошли с Аристархом в его кабинет, где Хромов, установив мощный полок от подслушивания, чуть поколебавшись, вручил мне плотный конверт без каких-либо опознавательных знаков. Даже старомодная сургучная печать на нем оказалась простым круглым оттиском с пустым щитом на нем. «Хм, и что это?» — поинтересовался я, покрутив в руках тяжелый пухлый конверт. «Письмо!» — пожал плечами Хромов, присев за стол и кивнув мне на удобное кресло напротив. Договорил с легким вздохом. «От его высочества цесаревича Михаила». Мне понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя от заявления Аристарха. Судя по всему, ты в курсе его содержания, я прав? Справившись с неприятным удивлением, спросил я. «В общих чертах», — кивнул Хромов. «Его высочество не стал особо распространяться о сути послания, но кое-что все-таки сообщил». «Его высочество? Цесаревич? Когда ты успел с ним увидеться?» «Не я с ним, а он со мной. Сегодня утром открыл окно и передал для тебя это», — скосив глаза на письмо в моих руках, ответил Аристарх, вгоняя меня в изумление. «Какое окно? Как передал? Он что, здесь был?» «Ай, все время забываю о твоем образовании», — Хромов скривился, но тут же, махнув рукой, пустился в объяснение. «Разумеется, цесаревич не приезжал сюда. Он открыл так называемое окно. Это фокус из арсенала грандов, один из немногих известных широкой публике. Зная человека или место, грант может... Не знаю, как объяснить. В общем, грант способен совместить окружающее его пространство с пространством в знакомом месте, рядом с известным ему предметом или рядом со знакомым человеком. Что, как ты понимаешь, дает огромные возможности для телепортации. Только не спрашивай, как они это делают. Я до таких фокусов еще не дорос». «Да, все чудесатие и чудесатие». Я ошеломленно вздохнул, одновременно старательно глуша рвущийся из души крик «Хочу!» «И на каком же расстоянии действует этот фокус?» «Без понятия», — пожал плечами Хромов и неожиданно усмехнулся. «Научишься, расскажешь?» «Если научусь». «Ну», — Аристарх хмыкнул и ткнул пальцем в конверт. «Если я правильно понял, то это не проблема. Ты читай письмо, для тебя же писано. А поговорим потом. Если возникнут вопросы, я отвечу». «Да уж, после таких вот новостей мне только письма читать». Я глубоко вздохнул и, угомонив бурлящие эмоции, вскрыл конверт. В следующие 40 минут в кабинете Аристарха царила полная тишина. Я читал, а Хромов работал с вычислителем. Что уж он там делал, я не знаю, но мне не мешал. И правильно делал. По мере чтения послания цесаревича, мое настроение медленно, но верно шло вниз. А когда я взялся за вторую часть послания, написанную совсем другим человеком, оно и вовсе ушло в пике. Только новостей от деда мне сейчас и не хватало. Черт! А я так надеялся, что мы уберемся из города и спокойно осядем в Костромском воеводстве. Вот че! Похоже, мечту об открытии своей школы мне придется все же отложить в сторонку и ввязаться в это идиотское представление под названием «Боярский мятеж». А что еще могло подвигнуть Скуратова вызвать меня на разговор? Но самое паршивое, что из-за грядущей встречи я вынужден отказаться от мысли сопровождать конвой Бестужевых. «Кирилл?» Я оторвался от чтения и, оглядевшись, выругался. Вокруг меня расползалось белое пятно инея. «Извини, Аристарх», — постаравшись взять под контроль разбушевавшийся эфир, я слабо улыбнулся побледневшему Хромову, отодвинувшемуся на своем кресле подальше от искрящейся изморози, укрывшей его стол. «Что-то совсем неприятное?» — тихо поинтересовался он. «Скажем так, мне сделали предложение, от которого я не могу отказаться». Я хмыкнул. «Ну да, а как еще раз ценить тот интерес, который цесаревич выказал в отношении моих планов по созданию собственной школы, вкупе с мягким напоминанием о том, что эфирное направление в России прочно оседлала царская семья? Рассуждения о судьбе некоторых опальных родов? Намеки, намеки! И предельно вежливые просьбы деда на их фоне. Суки!» Я тяжело вздохнул и, аккуратно сложив листы письма обратно в конверт, взглянул на Хромова. Когда Аристарх услышал треск паркета, он сначала не понял даже, что происходит. Но когда на его глазах, стремительно покрываясь синим, кресло, на котором сидел Кирилл, вдруг встопорщилось щепками, а сверкающая в свете люстры изморось начала захватывать все большее пространство вокруг молодого Гранда, Хромов забеспокоился. Вспоминая аналогичные случаи, Аристарх не мог не отметить, что подобный эффект возникает только в том случае, когда Кирилл всерьез зол. Не раздражен, не обижен, а именно зол. Да чертиков! Хромов поспешил окликнуть сидящего напротив него юношу, и тот, к счастью, откликнулся. Пятно белоснежного инея начало медленно таять, оставляя мокрые пятна на искореженной мебели и полу. И дружинник облегченно вздохнул. Нет, цесаревич предупреждал, что Кириллу, скорее всего, не очень понравится то предложение, что содержится в письме. Но чтобы настолько... Но чего страшного может быть в предложении временной службы? В конце концов, это же прямая обязанность всех бояр. Очевидно, последнюю мысль Хромов нечаянно высказал вслух, потому как Кирилл на нее ответил. «Но я-то не боярин и присяги государю не приносил. Забыл?» Молодой Грант смерил Аристарха холодным взглядом и, зло оскалившись, тряхнул конвертом с письмом. «Вот и они забыли! Но ничего, я напомню!»